Глава 10. Суббота. Какое счастье! Я прожила эту неделю и выжила. Легкий нервный тик не в счет. У меня целых 2 дня, чтобы немного привести нервную систему в порядок. От необходимости выговориться меня просто распирает. Скорее бы уже с девчонками увидеться. От нетерпения я вскочила рано, чем вызвала недовольство Саши. Махнув на него рукой, отправилась готовить завтрак. Душа требовала чего-то эдакого, и я приготовила панкейки. В морозилке нашлось мороженое, в запасах плитка шоколада. Растопила его и полила толстые блинчики. И кофе. Не такой вкусный, как наколдовал мне бариста, но уж какой умею. Саша все еще дрых, так что я с удовольствием завтракала в тишине, не спеша, без мыслей, что пора выбегать на автобус. Много мороженого, много шоколада. Имею право. Я на нервной почве столько калорий потеряла, что никакая диета не сравнится. Убрав со стола, пошла в душ. Раз Сашка спит, то можно застрять тут на час. Я же девочка, мне положено. А все эти маски здорово поднимают настроение и самооценку. Правда, Натуся утверждает, что лучшее средство для этого – мужчина. Но у моего мужчины пока выходит эту самооценку только понижать. Стоило вспомнить, как он тут как тут. «Рита!» Саша постучал в двери. «Рита, выходи, имей совесть! Я уже полчаса умыться не могу! Что ты там плещешься?» Скрипнув зубами, выключила воду. «Выхожу через 10 минут!» Крикнула в ответ и вновь врубила душ. «Не позволю никому сегодня испортить мне настроение!» Закончив с водными процедурами и обернувшись в большое пушистое полотенце, вышла из ванной и сразу же наткнулась на Сашку, с недовольным видом подпирающего стенку рядом с дверью. «Доброе утро!» Чмокнув его в щеку, пошла в комнату. «Ты же не утка, чтобы плескаться так долго!» — поворчал он. «Саша, блин! Мог бы сказать, что я русалка!» — фыркнула я. Но он молча скрылся за дверью ванной. Я только пожала плечами. Вообще, мог бы, конечно, и присоединиться, но почему-то Саша водные игры не любил даже в начале нашего знакомства. А теперь и подавно. Живем как семейная пара с 30-летним стажем. Так, Ритка, долой тоску и грусть. Я подошла к шкафу и распахнула дверцы. Нужно выбрать, в чем пойду гулять. Всю неделю ходила в джинсах да брюках, и так захотелось выгулять платье. И я решительно сняла с вешалки длинный сарафан с принтом из ярких бабочек. Его мне Натуся сосватала, она у нас любительница всего летящего и с расцветкой вырви глаз. К нему есть удобные босоножки и маленькая желтенькая сумочка. Накинув халатик, вынесла полотенце на балкон. Потом выглянула в коридор. Дверь в ванную открыта, значит, Саша уже закончил. Прихватив фен, пошла сушить волосы. «Рит!» — крикнул Саша из кухни, завидев меня. «А мне кофе сделаешь?» «Сам. Я уже завтрак приготовила», — отказала ему. «Надуется. Но что-то мне сегодня на это решительно плевать. Странное ощущение, однако». Высушив волосы до чуть влажного состояния, скрутила их в 2 рога. Досохнут, станут волнистыми. Так, теперь погладить сарафан, накрасить ногти, нанести легкий макияж, и как раз время будет выезжать. «Рит, ты чего сегодня такая?» Саша встал в дверях в комнату и прислонился косяком к плечу. «Какая?» — спросила, не прекращая гладить сарафан. «Странная. Ты точно с подругами встречаешься?» Мне показалось, или в его голосе были ревнивые нотки, а Саша продолжил. «Ты что, пойдешь в этом жутком сарафане?» «Да, а что?» Я бросила на парня быстрый взгляд. «Что-то недовольный такой». «Рит, ну тебе же не 5 лет. В 22 можно одеваться как-то, ну, с большим вкусом». «Не нуди. Ругаться желания у меня не было. Ты все равно будешь в другой компании, и меня видеть не будешь». «Понял. Ты не в настроении». Саша закатил глаза. «Ладно, не буду тогда тебе мешать». «А ты никогда не мешаешь?» Не удержалась я от ехидной подколки. «Не мешаешь и не помогаешь». «Рит, ты чем недовольна?» Саша нахмурился. «Заняла ванну на час, кофе мне отказалась сделать». «Во-первых», поставив утюг, я уперла кулаки в бедра. «Ты дрых, и ванна тебе была не нужна. Во-вторых, я успела приготовить завтрак. А в-третьих, у тебя же не лапки, и кофе можешь сам приготовить. И мне тоже мог, если бы встал. Вместе бы и позавтракали». Саша мою тираду проигнорировал, молча взял свой ноут и ушел на кухню. Так, выдыхаем. Это все нервы делают мне невроз. Нормальный сарафан. Я поковыряла пальцем ткань и вновь взялась за утюг. Пока красилась и укладывала волосы, Саша из кухни так носа и не высунул. Обиделся, что ли? «Я пошла», — сообщила, заглянув на кухню. «Угу», — буркнул Саша. «Пока», — сделав ему ручкой, пошла обуваться. Девчонки как раз отписались, что тоже уже выползают к месту встречи. Выйдя из подъезда, опустила на нос солнцезащитные очки и пошла на остановку, гордо задрав нос. Солнце светит, легкий ветерок подол раздувает, парни вон оборачиваются, и настроение снова поползло вверх. Подходила я к кафе с широкой улыбкой, завидев девчонок, помахала им. «Ритка!» — закричала Натуся. «Красотка, ослепнуть можно! Неужели с Сашкой рассталась?» Я даже споткнулась и чуть не упала, улыбка так и вовсе сползла. «Это с чего вдруг такой вопрос? Интересно мне знать». «Походу, не рассталась», — прокомментировала Ира выражение моего лица. «Привет». Встав со стула, потянулась обниматься. «Но ты и правда сегодня на себя не очень похожа». «Нет, серьезно. Следом меня обняла Натуся. «Ты прям вся такая воздушная. Вон, все парни шеи посворачивали». «Да просто захотелось», — ответила со смехом. «У меня была тяжелая неделя». «Представляю», — улыбнулась Натуся. «Рядом-то с таким горячим боссом». «Да ну тебя», — отмахнулась я. «Босс этот у нас появлялся очень редко. Девчонки на него обиделись». «А что такое?» — тут же заинтересовалась Ира. Ее глаза сверкали любопытством. «Им-то что?» «О-о-о!» — многозначительно протянула я. «У нас на работе такое. Я вам сейчас все расскажу. Но сначала мы сделаем заказ». Дождавшись, когда нам все принесут, я начала рассказывать и о тотализаторе, устроенном нашей предприимчивой Ириной Витальевной, и о том, как девушки открыли охоту на Аполлона. Ира и Натуся хохочут до слез. «Молодец, тёзка!» — восхитилась Ира, утирая выступившие в уголках глаз слезы. «Хочу на пенсии быть такой же активной». «О, да!» — поддержала ее Натуся. «Уборщица у вас просто огонь! Забиться с шефом! Эта женщина уже мой кумир! Я бы не увольнялась ради того, чтобы узнать, чем этот ваш цирк закончится!» «Нет уж!» — тяжко вздохнула я. «Я тогда посидею и точно заработаю нервный тик. Мне хватило в него врезаться». «А вот это давай во всех подробностях!» Ира даже чуть подалась вперед. «Он все так же хорош, как тогда?» Она прищурила глаза, впиваясь в меня взглядом. «Ирка у нас пепельная блондинка с карими глазами. Цвет глаз настоящий, а вот цвет волос — заслуга парикмахера. Невысокого роста, зато очень вредного характера. Не язык, бритва». Натуся — ее противоположность. Высокая, как говорят, кровь с молоком. Голубоглазые, каштановые волосы чуть вьются. У Натуси милый курносый нос и пухлые губы. А еще всегда мечтательное выражение лица. Да и по характеру очень романтичная, а Ира — циничная. «Угу», — печально вздохнув, признала факт я. Я, когда в него врезалась, чуть нос не сломала. А еще едва в обморок не грохнулась. Да блин, почти 2 года прошло. Почему я его забыть не могу и так остро реагирую, а? Но даже если узнает и предъявит, ну и что с того? «О, дорогая моя», — Натуся успокаивающе похлопала меня по руке. «Просто это незакрытый гештальт. Ты не проработала эту ситуацию до конца. Зависла в ней. Вот и не можешь забыть. Тебе надо закрыть этот вопрос». «Натусь, давай без своих этих приемчиков», — вмешалась Ира. «Я знаю, ты у нас любитель высоких материй, все такое, потоки энергии, эзотерика и прочее». Натуся фыркнула и сложила руки на груди. А Ирка выразительно покосилась на кучу браслетов, украшающих ее запястья. У нее таких всяких разных штучек было много. Разные браслетики из камней и деревянных бусин, всякие подвесочки, шнурочки, необычные серьги ручной работы. И одевалась она всегда ярко, воздушно. «Цыганщина», — называла это Саша. «Бухашик», — парировала Натуся. Ира же одевалась как сорванец. Такая хулиганка, но ей удивительно шло. Рваные джинсы, футболки, часто тяжелая обувь, но никто бы не сказал, что выглядит она как пацан. Нет, Ирка умудрялась выглядеть женственно. Если бы она тогда не сбежала, а высказалась, все это время не вспоминала бы его. С умным видом высказалась Натуся. Довела бы ситуацию до конца, проработала. «Ой», — скривилась Ира, — «просто Аполлон красавчик, каких поискать, а еще был первым. Первого парня забыть не так-то просто, особенно если он такой. А потом утром выясняется, что у него девушка есть. Но в одном я согласна. Надо было дать ему в бубен, а лучше по бубенцам. Но сейчас уже поздно. Она вздохнула. Посчитает сумасшедшей, может еще и заяву написать. Отрицательные эмоции не дают нам перешагнуть и забыть даже сильнее, чем положительные, продолжила Натуся. А тут гремучая смесь. Но еще Ритка совестливая, поэтому столько времени парится, что дала незнакомому, что он о ней подумал и прочее, бла-бла-бла. Натусь, если откинуть всю эту психологическую лабуду, Ира пристально посмотрела на меня. Согласись, Ритка просто втюрилась, а Саша не отвечает ее запросам и потребностям. «Ни в кого я не втюрилась», — зашипела я. «Да-да, именно поэтому ты по сей день переживаешь, что Аполлон считает тебя девицей сильно облегченного поведения». Важно закивала Ирка. «Да поговорила бы ты уже с ним», — заявила Натуся. «С ума сошла?» Я даже пальцем у виска покрутила. «И что я ему скажу? Привет, я та девушка, с которой ты переспал 2 года назад? Давай поговорим о том происшествии?» «Не, я увольняюсь. В понедельник 2 собеседования», — сообщаю подругам. «Шустрая какая», — ухмыльнулась Ира. «Нет, чтобы побороться за Аполлона. У тебя преимущество перед всеми. Вы уже знакомы». «Своеобразно, но все-таки», — хихикнула она, прикрыв рот ладонью. «Ах ты, коза!» Я кинула в нее скомканную салфетку. «Ты, если бы не ты, я бы так не влипла. Кто меня толкнул на это?» «Сама», — отрезала Ира. «Сама-сама. Мы только поддержали. Зато ты знаешь, к чему стремиться». И девчонки рассмеялись. А я сидела и возмущенно пыхтела, потому что эти две вредины попали в точку. «Девчонки, я дура, да?» — спросила печально. «Нет», — заявили обе в один голос. «Просто ты, имея внешность роковой дамочки-стервочки, очень ранимая», — мягко улыбнулась Ира, перестав смеяться. «Ритка, ты просто романтик, еще хлеще меня», — поддакнула Натуся. «И втрескалась в этого Аполлона с одного, а нет, с одной ночи. А поскольку ты разочароваться в нем не успела, вот и хранишь его светлый образ». «Ритка, только не дуйся», — «но если бы Сашка был твое, Аполлон этот давно бы вылетел у тебя из башки». Безжалостная Ирка озвучила то, что я упорно гнала от себя.